Взяв себя в руки, насколько это было возможно, я попытался трезво осмыслить положение. Где-то когда-то читал, шизофреники – неполные психи и даже могут казаться вполне вменяемыми людьми. И даже быть таковыми на самом деле продолжительные периоды времени, пока блуждающее пятно безумия, словно остров из гниющих речных водорослей, влекомых течением, не прибьет у очередной излучины, чтобы закупорить какой-то новый участок коры головного мозга. И вот тогда держись. «Могу я видеть прокурора?» – требовал Шурик Александра Демьяненко в «Кавказской пленнице». «Можете?» – соглашался главврач психиатрической клиники. «В какой палате? Где у нас прокурор?» «В 6-й палате, где раньше Наполеон был», – невозмутимо отвечала героиня Нины Гребешковой. «Шизоиды? Они ведь не знают, что они шизоиды!» – подал голос внутренний голос. «Верно?» «Верно. Знали бы, не были бы они, как ты понял, шизоидами». Посоветовав внутреннему заткнуться по-хорошему и очень надеясь, что ему хватит так-то не спрашивать меня, и если по-плохому, то это как? Я попробовал сосредоточиться и прикинуть хотя бы на глаз, что же со мной могло случиться. Ведь нечто все же случилось. Правильно, я приехал отдыхать на море. Это не вызывало ни малейших сомнений. Со мной были жена и дочь. Это тоже совершенно очевидно. Утром вчера, или скорее позавчера, в зависимости от того, как долго длилось мое забытие, черт его знает, но это мы выясним. Мне позвонил Юрий Максимович. Шеф, будь он неладен, сообщил, будто зашивается без меня, что я нужен ему в офисе к понедельнику. Да зарезу, хоть кровь из носу. В общем, не оставил мне выбора. Не то на дворе времечко, чтобы разбрасываться рабочими местами. Вроде моего. Одним словом, я взял под козырек. Юрий Максимович, не извольте беспокоиться. Одна нога здесь, другая там. Светлане с Юлькой это, конечно же, категорически не понравилось. Только что с того, деваться нам было некуда. Почти как матросу Рабиновичу из старого советского анекдота. С подводной лодки. Мы с женой разбили пару тарелок, больше для близиру. После обеда разыгрался шторм и чуть не забрал с собой 12-летнего мальчишку, но я ему этого не позволил. Полез в волны и... «Ты спас пацана от верной смерти!» — пробормотал я. Потянувшись, я сорвал стебелек, пожевал. Он оказался сладковатым на вкус, с еле ощутимым вкраплением горечи. «Так-то оно так, только если на чистоту...» Зеваки на набережной вели себя немного странно, когда мы с мальчонкой выбрались на берег. Они молчали, словно проглотив языки, как будто это они нахлебались соленой воды, а не мы. «А какими им было быть?» — вмешался внутренний голос. «У них на глазах какой-то доброход рисковал жизнью. Можно сказать, за просто так. Хохмы ради! Не часто по нынешним временам узришь подобную картину». «Ну, допустим, с неохотой согласился я. Вообще говоря, воспоминания, связанные с тем, что творилось в тот день на пляже у морского бриза, сейчас представлялись мне слегка синтетическими. Нечеткие пятна лиц, люди, огибавшие меня, Светлана с зареванными глазами, которая меня не узнала, пока Юлька не закричала. «Папочка!» «Ладно, с этим разберемся позже. Поехали дальше». Ближе к вечеру, когда волнение слегка улеглось, а горячий душ согрел меня, унял дрожь, мы вышли в парк, где нос к носу столкнулись с Игорем и Ольгой. Мои старые друзья, точнее люди, которых я когда-то считал моими друзьями, не разлей вода, свалились нам прямо на голову. Светлану их появление не порадовало. А потом Пудик еще и напугал ее своими россказнями о сечевых стрельцах, которым как кость в горле корабли русского Черноморского флота. Как будто другие, куда более острые проблемы Галиции и Буковины решены. Одна вот только и осталась на закуску злоказненные обломки бывшего советского Черноморского флота, ржавые железяки, каким-то чудом сохранившие плавучесть. Вечером Ольга и Пудик заехали за мной, как мы и договаривались 3 часами ранее. Игорь выбрал, должно быть, самый дурацкий маршрут из всех возможных. «Срежем через горы!» — так он сказал. В дороге я заснул и во сне очутился в Египте эпохи Осириса, строившего пирамиды вместо фараонов, как недвусмысленно указывают учебники истории, чтобы сокрушить какой-то барьер, возведенный неизвестно кем и заточивший человечество в одном из гипотетических семи миров. Усилия Осириса пошли прахом, барьер уцелел, а вот бунтовщик и его супруга Исида, у которой было лицо Ольги, стали жертвами заговорщиков, задавшись целью сжечь сосвету обоих, а они, ничтоже сумнявшиеся, сдали венценосную парочку, одетым в деловые костюмы менеджерам, преспокойно летавшим по воздуху. Кто бы сомневался, что это был сон. Тем не менее, именно он спровоцировал припадок. Мне сделалось по-настоящему дурно. Игорь, чтобы растормошить меня, был вынужден остановить машину. Впрочем, ему бы в любом случае довелось дать передышку перегретому мотору. Двигатель «Опеля», что называется, сыпался. И вопреки всяческим ущерениям водителя, окончательно отказал в окрестностях городка Калиновка. И началось. Сначала на пустынной дороге объявился кентавр верхом на мотоцикле. За ним к месту будущей трагедии прибыл раздолбанный газон. Тем не менее, у него хватило прыти, чтобы утащить нас в глухое местечко, подходящее для самых темных дел. Что случилось дальше, я прекрасно помнил. Дорого бы дал, лишь бы забыть. Только сомневался, будто сумею. Ну и что из всего вышеперечисленного претендовало быть зачисленным в ирреальное? Ответа я не знал. Отчего голова моя шла кругом. Стало ясно одно. У подножия скифской бабы отгадку мне не найти. Следовательно, настало время выбираться отсюда. Чего сидеть, ожидая у моря погоды? Тем более, что и морем-то никаким не пахло. Я встал, пошатываясь, будто пьяный. Оперся на изваяние, оставшееся от кочевников. Мгла, в которой купалась долина, быстро рассеивалась наступлением рассвета. Он уже брезжил на востоке, вдоль ломаной линии горизонта проступила широкая, бледно-розовая полоса. «Пока дотелепаешь до трассы, совсем рассветет», — напомнил себе я, не спеша, тем не менее, расставаться с бабой, на которую продолжал опираться. Одна моя часть, не растерявшая надежды на благополучный исход, а около возвращения в мир себе подобных, из которого меня вырвала какая-то неведомая сила. Дорожные бандиты или безумие, как знать. Homo sapiens, единственный уцелевший представитель семейства гоминид из отряда приматов, существо стадное. Это общеизвестно. Жизнь в современном стаде не сахар, но она позволяет взамен свободы переложить часть ответственности на плечи соплеменников. Другая, прагматичная часть уверяла, не в этом случае, дружище, твердила, что для начала, до того, как я повстречаю первых людей, неплохо бы прикинуть маломальский удобоваримый план. Хотя бы в общих чертах определиться, как быть. Нет, правда, что именно мне надлежало предпринять в первую очередь? Искать ближайшее отделение милиции, таковое, вероятно, находилось в Калиновке, и озвучивать там историю своих злоключений? Пожалуй, это был заведомо провальный вариант. До одного рассказа о моих простреленных капитаном оборотнем руках, чудесным образом исцелившихся после падения в шахту, которая на рассвете испарилась, уже бы хватило с головой, чтобы на мне оказалась смирительная рубашка, или, за неимением оной, наручники. Значит, требовалось что-то еще. Ну вот незадача. Я даже отдаленно не представлял себе, что. Больше всего на свете мне хотелось прижаться к жене и дочери, снова очутиться с ними в морском бризе. Что же до всего остального? Что до остального? Каюсь, я мечтал как можно скорее перевернуть страницу, выбросить из головы, как дурной сон. Тем более, что я, похоже, утратил способность отличать сны от реальности. Так и не придя к единому знаменателю, я медленно побрел вниз по склону, туда, где, на мой взгляд, должна была находиться автомобильная дорога. Овечка, отбившаяся от стада и пастухов, в цивилизацию, как, вероятно, выразился бы Путик.